Предлагаем вашему вниманию инсценированные страницы книги абхазского писателя Фазили Искандера «Сандро из Чегема». Жаркий июльский полдень дядя Сандро лежал у себя во дворе под яблоней и отдыхал, как положено отдыхать в такое время дня, даже если ты до этого ничего не делал. Тем более сегодня дядя Сандро все утро мотыжил кукурузу, правда, не убивался, но все-таки сейчас он вкушал вдвойне приятный отдых. Было очень жарко, и порывы ветерка, иногда долетавшие до подножия яблони, были, по разумению дяди Сандро, редки и сладки, как ласка капризной женщины. Разумение это было более чем неуместно, учитывая, что в двух шагах от него на овечьей шкуре сидела его двухлетняя дочка Талии, а жена возилась в огороде, откуда время от времени доносился ее голос. Ой, нет, простите, это курица. Почему ты несешься за огородом? А вот это уже тетя Катя, жена дяди Сандро. Ай-вай-вай-вай, подумай, сделала гнездовье в кустах бузины. Нет бы по-человечески нестись в корзинах, куда несутся все порядочные курицы. О, вот, да как раз для тебя я унавозила и всполола эту грядку. Я и чую тянуться, куда тебя не просят. Испугалась. Сейчас я тебе выложу твои яйца. Ой, почему до сих пор лиса не слопала их вместе с тобой, дурочка? Ну, видно, ждала, чтобы цыплята стали вылупляться. Эй, перестань голосить. Сходи лучше к роднику за свежей водой и бери с собой эту крику. Там вы и договоритесь, а я здесь... Без вас отдохну. Хорошо. Ша, кто-то к нам идет от родника. Чего это ты там еще? Никого не вижу. Прямо от родника поднимается кто-то чужой. Замолкни, не сиди на ястребе. Какой там еще чужой? От родника кто-то чужой. Да такого и сроду не бывало. Чужой человек может появиться на верхней Чегемской или нижней Чегемской дороге. А так разве что из самой пещерки родника выскочит. Да ты хоть задницу подыми. И вправду кто-то идет. Кто бы ни был, с нехорошей вестью поднимается. Никак это племянник Шашико. Только как он оказался у родника? Ну, тогда все ясно. Бедный Шашико. Наконец-то его подстерегли и убили. Да откуда ж ты знаешь, что он горе-вестником идет? Так и будем стоять задранным подолом. Эй! Поди, бегунья! Взлетишь! Чтоб я твои крылья не увидела! Чтоб вас куриный мор! Как вы мне надоели, обе! А между тем, мрачный посланец Азраила уже проходил скотный двор. И дядя Сандро вышел ему навстречу. Открыл ворота и, придав своему облику приличествующую моменту скорбь, впустил его во двор. Здравствуйте, Бедный, бедный Шашико. Ой, несчастная его мать. Прикончили его бешеные собаки. Проходи, Валико, бедный, располагайся. Ой, бедный Шашико, бедный. Как же они убили нашего бедного Шашико? Шашико жив. Но я к вам по другому делу. Дай бог, чтобы оно хорошо кончилось. Что за дело? До Шашико дошли слухи, что ты, дядя Сандро, кому-то говорил, что собираешься в один из дней, когда Шашико придет к вам в дом, предать его и сдать властям живым или мертвым. Не скрою, Шашико страшно разгневан. И чтобы не пролилась кровь, тебе, дядя Сандро, придется найти убедительные доказательства своей невиновности. А что же он, как бешеная собака, стал на своих кидаться? А он подумал, зачем мне надо было предавать моего родственника, самого смелого брека Абхазии? Да, подумал, подумал. Ему сказали, что власти за это предательство простят вашему дому, что вы столько раз принимали у себя его и других обреков. Ха, неплохо придумано. Но ни власти мне такого не предлагали, ни я им тем более. Вот это ты ему и скажи. Он ждет тебя под орехом над родником. Хорошо. Иди, Валико, я вслед за тобой приду. Прости, Сандро, прости. Но дядя приказал нам прийти вместе. Хо-хо-хо, выходит, он меня уже арестовал. Я не знаю, не знаю. Хорошо. Сейчас переоденусь и выйду. Эй, Катя! Найди-ка мне мои новые брюки. Несу, несу, Сандро, несу. Неужто пойдешь на заклание к этому убийце? Зайдешь в сарай, скажешь брату, чтобы он брал свою винтовку и незаметно лесом вышел напротив родника, где я буду разговаривать с Шашико. Пусть все время держит его под прицелом. А если я не смогу уговорить его, и он схватится за оружие, пусть брат стреляет. Только чтобы отец ничего не знал. А может... Может, лучше сказать? Ай, все испортишь. Надо сейчас сразу все решать. Как ты не понимаешь? Если отец что-нибудь пронюхает, он придет к роднику, выругает Шашико и, может быть, даст ему его собственной винтовкой под зад, и тот ничего не посмеет ответить. Такова ведь сила патриархального воспитания, уважение к старости. Но зато потом... Когда Шашико уйдет в лес, обида его будет накапливаться. И тогда в один прекрасный день он может убить меня и без предупреждения. Эй, Валико, ты где? Пошли. Я готов. Неужели я всего этого больше не увижу? Валико. Валико, прошу, как брата, сделай, что можешь. Не беспокойся, тетя Катя. Шашико очень сердит, но он разума не потерял. Как только они скрылись за воротами, тетя Катя, по-видимому, не очень рассчитывая на разум обрека, побежала в сарай, где старый Хабур вместе с сыном Исой варил водку из диких груш. Старика в это время в сарае не было. Тетя Катя присела рядом с ним на корточки, тряхнула его и рассказала все, что просил муж передать брату. Пока дядя Сандро вместе с племянником Шашико двигаются к роднику, а брат дяди Сандро спешит к своему дому с ружьем, чтобы спуститься туда же под прикрытием леса, мы постараемся вкратце изложить историю знаменитого абрека Шашико. Шашико стал абреком, убив несчастного портного из села Джигерды, где он жил. Итак, Шашико, будучи 16-летним юношей, правда, уже тогда не по годам возмужавшим, высоким и красивым, заказал себе черкеску у местного портного в селе Джигерды. Портной этот, как потом рассказывали, знал, что с деньгами у заказчика туговато, медлил с пошивкой черкески и после 3 или 4 невыполненных обещаний вспыльчивый и самолюбивый юноша вернулся домой, взял отцовскую винтовку, пришел в дом портного и застрелил его. С этого все началось. Он ушел в лес, где присоединился к старым опытным абрекам. Годы шли, и через несколько лет он сам превратился в опытного абрека. От постоянной опасности и долгой жизни в дебрях лесов он одичал и сделался невероятно чутким ко всякого рода запахам и звукам. Говорят, в лесу он запах человека улавливал за 200-300 метров. Тот, кто думает, что человек, скрывающийся в лесу, превращается в пантеиста, глубоко ошибается. Нервное истощение, вызванное чувством постоянной опасности, пониманием, что тебя могут загнать и затравить, как зверя, развивает бешенство и беспощадность. Однажды Шашико попал в засаду, когда тайком пришел ночью к себе домой, вымылся, переоделся и сидел за домашним ужином. Вдруг у ворот раздался голос полицейского офицера. «Шашико, сдавайся, дом окружен!» Дом стоял таким образом, что один конец веранды нависал над обрывом, поросшим непроходимыми зарослями ежевики и терновника. Это была единственная свободная с засадой сторона дома. На это Шашико и рассчитывал. Как только Шашико, распахнув дверь, выстрелил, почти одновременно раздался выстрел офицера, который, видимо, был хорошим стрелком и дверь держал под прицелом. Пуля офицера попала Шашико в большой палец правой руки, а Шашико, оказывается, убил его своим выстрелом. Как только раздался первый выстрел, град пуль обрушился на дом, а между тем Шашико, благополучно спрыгнув в обрыв, куда и днем никто не решался спускаться, выскочил из засады. Преследователи, дождавшись утра, кружным путем спустились в обрыв, уверенные, что он там лежит, изрешеченный пулями или, по крайней мере, со сломанной шеей. Через некоторое время они напали на кровавый след и бодро пошли за ним, но довольно быстро приуныли, потому что след этот привел не к трупу абрека, а к его большому пальцу. Палец этот, перешибленный пулей и едва державшийся на кисти, Шашико отсек ножом и, обмотав кровоточащую кисть башлыком, пошел дальше. тот же день к вечеру, шагая сквозь самые непроходимые заросли, Шашико прошел около 40 километров и добрался до дома того самого князя, где дядя Сандро когда-то любил и был любим княгиней. К этому времени, по словам дяди Сандро, любовь его перешла в мирную дружбу. Принять раненого абрека в те времена считалось делом чести даже для княжеского дома. Рана быстро зажила, а княгиня так же быстро, а может, еще быстрее, приспособила молодого абрека на место дяди Сандро. Чтобы скрыть от окружающих подозрительное пребывание в доме почетного князя уже не раненого, а вполне здорового абрека, она посватала за него свою юную родственницу, которая страстно влюбилась в него. Была сыграна полуподпольная свадьба, после чего молодые были оставлены в доме князя для проведения медового месяца. Неизвестно, как долго и в какой дозировке делился этот мед, но, наконец, беременная жена молодого абрека переехала к себе домой, а сам абрек был задержан княгиней, которая вела себя еще более неистово и неосторожно, чем при дяде Сандро, забывая, что Шашико, в отличие от дяди Сандро, государственный преступник. Князю стали нашептывать. В один прекрасный день он уехал в многодневный охотничий поход, но неожиданно, ни свет ни заря, вернулся на следующий день и застал Шашико у себя в спальне. И Шашико вынужден был, сгорая от стыда, покинуть хлебосольный и, главное, безопасный дом князя навсегда. К тому же родственники, а именно братья юной жены Шашико, до которых, конечно, докатился слух о случившемся, были оскорблены, и к многочисленным врагам прибавились эти гордые и достаточно мстительные люди. Теперь, дав некоторые представления о жизни молодого абрека, мы возвратимся к началу нашего рассказа, где он, расстелив бурку, сидит над родником у подножия огромного ореха с рукой на прикладе боевой винтовки и в этой позе, не предвещающей ничего хорошего, ожидает дядю Сандро. Добром тебя, Шашико! Где бы лучше сидеть брату, чтобы выстрелить вовремя оттуда? Наверное, за зеленым косогором. Добром тебя! Добром или худом встречаешь гостей, узнаю. Да, легко будет Шашико скинуть винтовку и убить меня, если дело дойдет до этого. Надо выиграть время, чтобы Иса успел спрятаться. Неужели из-за этой княжеской суки ты хотел продать меня? Дела мои с княгиней закончились задолго до тебя. И не надо княгиню оскорблять. Тем более она через тебя пострадала. Тогда как же ты посмел сказать то, что сказал? Я никогда такого не говорил. Тебя обманули. Ты говорил. Тот, кто передал мне это, не посмел бы солгать. Выходит, ты сын Хабуга, человека, прославленного своим хлебосольством, впуская меня в свой дом, сажал меня за свой стол, чтобы потом убить меня. меня, как убивают больную собаку, сначала накормив ее до отвала. Успокойся, это клевета. Клевета? Валико, поди приведи его. Интересно, кого они припрятали в лесу? Минут через 20 на тропе снова появился племянник в сопровождении местного лесничего Омара, человека вздорного и дурноязыкого. Вай-вай-вай! Что же будет, если Шашико поверит этому негодяю? А если он не поверит ему и захочет прикончить его? А если тот на случай дурного исхода, вот так же, как я, предупредил своего брата, и тот сейчас прячется в лесу? Не перестреляем ли мы все друг друга? Повтори, Омар, что говорил Сандро. Ну? Онемел? Прости, Шашико. Мне примерещилось. Примерещилось, что послышалось. Ты знаешь, что тебе за это будет? Знаю. Что? Смерть. Вай-вай, если брат у него в засаде сейчас начнет палить, да еще с дуру попадет в меня. Так приготовься, собака, приготовься. Дом тети Маши был расположен прямо против родника на небольшой возвышенности. Сейчас она стояла у плетня, огораживающего двор, и смотрела в сторону родника. Так как Шашико и участники этой сцены со стороны родника были прикрыты зарослями ольшаника, она их не видела, но до нее смутно доходили голоса говоривших. Шашико приходился тете Маше довольно близким родственником, и она узнала его голос. Подойди ко мне, собака, я плюну в твою лживую рожу. Слышу, Шашико, если я не оглохла. Да-да, это я, Маша. О, совсем одичал в лесу, в зверя превратился. Уж если ты вышел к нам на водопой, подымись. Мы тебя угостим чем-нибудь покрепче воды. Сейчас поднимемся. Тут и покончить с одним дельцем надо. Кончайте и подымайтесь. Омар, повернись спиной. До конца дней благодари Машу за жизнь. Пшел! Однако живучий. Эй, они все такие. Псиный рот. Сандро, забыли обо всем. Эй, ой, а что помнить? Валико, иди в лес напротив родника, скажи брату Сандро, пусть вылезает оттуда и принесет нам хорошего первача. Откуда ты узнал, что он там? С мое посидишь в лесу, страх уши промоет. Племянник повернулся и пошел к лесу. А дядя Сандро и Шашико поднялись к дому тети Маши. Что же ты зовешь мужиков в дом, когда мужа твоего нет дома? Ничего, ничего. Братья мужа вокруг, защитники. Вскоре тетя Маша поджарила петуха, сварила мамалыги, а тут и племянничек пришел, ведя за собой несколько смущенного брата дяди Сандро, державшего в руках по бутылке грушевой водки. Во время застолья выяснилось, что племянник Шашико, войдя в лес напротив родника, нашел там брата дяди Сандро, который, увы, мирно спал, положив под голову свое ружье. Ты понимаешь, Маша, вот было бы смеху, если бы я, убив нашего Сандро, подложил его труп рядом со спящим братом. Со спящим. словом, в тот день они славно попили грушевые водки, и Шашико еще не раз приходил в большой дом поесть, сменить белье, помыться, и ему там ничего не угрожало. Знаменитый Обрек больше дядю Сандро в вероломных замыслах не подозревал. А через 2 года власти объявили амнистию всем обрекам с дореволюционным стажем. И вот Шашико после 15-летней жизни в лесах вернулся к себе домой к матери и младшему брату, который к этому времени успел жениться и завести детей. С полгода Шашико жил у себя дома, и, по словам соседей, видевших его, не было крестьянина такого жадного до труда. Однажды он пошел в село, где жила его бедная жена, с тем, чтобы просить за все прощение и вернуть ее вместе с сыном домой. Но братья наотрез отказались иметь с ним дело, а сына тайно увезли в другое село, боясь, что отец попытается его выкрасть. Они знали, что он очень тоскует по сыну. Но не суждено было Шашико мирно жить и умереть в своем доме. Через 1/2 года после его возвращения домой был убит начальник кенгурийской милиции. Его убил один из обреков, все еще прятавшийся в лесу. По поводу этого убийства многие бывшие обреки получили повестку явиться в кенгурийскую милицию. Шашико тоже получил такую повестку. Шашико с братом отправились в милицию, откуда их обоих больше не выпустили. На этот раз власти решили круто расправиться с наиболее знаменитыми обреками. Их судили очень скорым и закрытым судом, и ночью, связав попарно, привезли к морю и расстреляли у обломков Великой Абхазской стены. По абхазским обычаям, мертвый должен быть предан земле на семейном кладбище. И если он убит или умер очень далеко от дома, его надо во что бы то ни стало перевести домой. И если он убит властями, и тело его охраняется ими, надо выкрасть или вырвать силой родной труп, даже рискуя жизнью. Таков закон гор, закон чести абхазцев. Тела Шашико и его брата обошлись в 500 рублей и 2 хороших бурдюка вина. Обезображенный распадом труп Шашико узнали по кисти, лишенной большого пальца. Трупы братьев, их так и расстреляли, привязанными друг к другу, вытащили из ямы и, перерезав веревки, отъединили друг от друга. В ту же ночь останки братьев довезли до Кадора, где их тщательно промыли и на следующий день похоронили на семейном кладбище. Жена Шашико, узнав, что его схватили, приехала в кенгурийскую тюрьму с передачей и сыном. Она надеялась на свидание, но свидание не разрешили, хотя передачу взяли. В течение многих дней она приходила с сыном к воротам тюрьмы и терпеливо ждала. Надеялась, что Шашико ее заметит из окошка. Но Шашико не мог ни окликнуть, ни увидеть ее, потому что еще до ее приезда всех обреков переправили в Мухус. позже, узнав, что Шашико расстрелян, она не выдержала и повесилась. Сына ее взял на воспитание один из братьев, как раз тот, что непреклоннее всех, отвергал попытки Шашико примириться с семьей. Но можно ли и его осуждать, оскорбленного за честь любимой сестры? Да смягчит Господь наши души, да увлажнит сухие, вечно жаждущие возмездия глаза. Вы слушали инсценированные страницы книги абхазского писателя Фазиля Искандера «Сандро из Чегема». Роли исполняли от автора Виктор Зубарев, Сандро Борис Кумаритов, тетя Катя Наталья Защипина, племянник Валико Виктор Кулюхин, Шашико Валерий Хлевинский, тетя Маша Ксения Минина, Омар Владимир Хлёстов. Над передачей работали режиссер Мария Попова, звукорежиссер Любовь Рындина, музыкальный редактор Леонид Равинский, звукооператор Нелли Аршинова, литературный редактор Нателла Светликова.